доме, что навек закрыт, где давно нет бытия. На сырой стене висит фотография ничья. Не бывает здесь гостей, и хозяев тоже нет. Только с карточки ничьей льется радость прошлых лет. Спят поля в прекрасной неге навсегда. Застыв для ока, лес бескрайний тонет в небе, тая за чертой далекой, на забытом блеклом фото замер ветер, лист качая, будто б ждет и ждет кого-то, в синь святую призывая. Может, минул целый век, много вот уж утекло, а на фото человек молод времени назло. Но вдруг каплю дождь пролил, намочив листок слезой, и мир с фото вмиг ожил, зашептал густой листвой. Спят поля в прекрасной неге навсегда. Застыв для ока, лес бескрайний тонет в небе, тая за чертой далекой, на забытом блеклом фото замер ветер, лист качая, будто б ждет и ждет кого-то, в синь святую призывая. Силуэт на фото чуть шевельнулся и вздохнул, будто бы ища свой путь. Осторожно он шагнул и, махнув рукой дождю, вдаль пошел он средь полей, к тем лесам, что в тучах ждут, глядя с фото прошлых дней. Спят поля в прекрасной неге, распахнувшись вдруг широко, лес бескрайний тонет в небе, тая за чертой далекой, нет уже немого фото, лишь ветра листвой играют, солнце, реки, синь кого-то песней радостной встречают.